Событие 12. Мама говорила, что я лучший, а я никогда не спорю с матерью. Диего Марадона. Первым делом Челенков спросил у библиотекарши, представленной к ним, существуют ли шведские или финские газеты на английском языке. Нет. А даже если есть, то к нам таких не поступает. Бабушке было лет 70, вся такая сморщенная, и только глаза чуть на выкате зло посверкивают. Живые еще. Ладно, тогда английский «Таймс» и «World Soccer Magazine» — это английская футбольная газета. Если этой нет, то любые английские газеты и журналы за этот год. Челенков решил, что в главной газете Англии по футболу не могут не писать. Там, к радости Вовки и облегчению старушки-библиотекарши, статья с результатами жеребьевки, или точнее разбивки и жеребьевки команд на отборочный турнир, нашлась. Выходило из нее следующее. Европу война не пощадила. Разорила до крайности и большинству стран, пока не до футбола. Тупо нет денег. Потому нашлось совсем немного стран, которые примут участие в отборочном турнире. На чемпионате мира будут играть 16 команд. 7 из них будут отбираться в 6 группах в Европе. И Италия поедет без отбора, как действующий чемпион мира. Эти 6 групп очень неравнозначные. Все считают, а особенно сами себя считают фаворитами, 4 команды из Великобритании. Это Англия, Шотландия, Уэльс и Ирландия, которая великобританская. Челенков про эту группу помнил довольно много. Читал в какой-то статье в «Советском спорте», кажется, как позорно Англия дебютировала на чемпионате мира в 1950 году. До этого они же себя считали настолько выше остальных, что отказывались принимать участие в этих играх в песочнице. А оказалось, что показалось. Англия вылетит в самом начале. Но там еще второй прикол будет. Шотландия откажется от путевки. Там кому-то взбредет в голову из руководства Федерации Шотландии, что если они проиграют Англии, то не поедут. Играли, кажется, в один круг команды. И проиграли шотландцы англичанам. Ну и не поехали. И как все это написать Аполлонову для доклада Сталину? А никак. Все это произойдет осенью поздней. А сейчас можно просто написать, что из первой группы единственной выходят две команды. И шансы стать чемпионами у них очень невелики. Они десятилетиями варили в собственном соку, а это всегда приводит к деградации. Заодно будет намек Сталину, что повторять ошибок англичан не стоит. А дальше шла интересная вторая группа. Там сложные условия попадания в финал. Есть сеянная сильная команда Австрии. И есть два аутсайдера – Турция и Сирия, которые должны сначала сыграть между собой две игры, а потом… Победитель сыграет две игры с австрияками. Интересно, а из-за чего ФИФА Сирию признали европейской страной? Ну да ладно. Ничего про эту группу Челенков не помнил. Вообще. Может, там все снялись? Так же не напишешь? Написал, что уровень всех трех команд – это уровень второй группы советского футбола. Да так и есть. Третья группа тоже удивительная. Все как и в предыдущей. Посеяна Франция как сильная команда. А за право побороться с французами за путевку в финал будут биться Югославы и Израиль. Еще одна чисто европейская страна. Про Францию Челенков тоже ничего на этом чемпионате не помнит. А вот Югославия вроде будет в одной группе с Бразилией и проиграет ей. И чего писать? Писать нужно, что Франция и Югославия в общем и целом сильные команды, но чуть ниже уровнем сборной СССР. Четвертая группа – это да. Это Швейцария, Люксембург и Бельгия. И сеяна Бельгия. Где-то в уголке памяти Федору казалось, что поедет в Бразилию на финал не сильная сборная Бельгии, вечный враг команды СССР, а Швейцария. Но пусть соревнуются. Написать нужно, что это уровень середнячков первой группы чемпионата СССР. И нашей сборной они не соперник. Пятая группа – наша. И тут все запредельно серьезно. Образец. Команд 4. Швеция, Финляндия, СССР и Ирландия. Другая Ирландия, свободная. Про обе Ирландии Челенков помнил, что скандал будет. Лучшие игроки играли в обеих ирландских командах. И там будут разборки и… А вот хрен его знает, чем закончится. Но один вывод Челенков помнил. Обеим командам запретят называться Ирландиями. В пятой группе каждый будет играть с каждым. Одна игра дома, вторая на выезде. Все как и в будущем. Образец, он и есть образец, и путевка будет одна. Но так как Шотландия откажется 100%, то второму месту в пятой группе ФИФА предложат ехать за нее. То есть победим мы Швецию, а она все одно попадет в финал. Так писать, естественно, нельзя. Нужно написать, что Ирландия и Финляндия – дворовые команды. А со Швецией придется побороться, и это правда. Шведы и олимпийские чемпионы, и хорошо, если Федору память не изменяет, выступят в Бразилии. Ну, футбол – это игра, а не кидание костей. Нужно подготовиться и разгромить, может, тогда и не поедут. Позор же побитыми ехать. Тем более у них перед глазами будет пример Шотландии. Те откажутся точно. Осталась последняя, шестая группа. Тоже странная. Испания, Португалия. Испания точно поедет. Значит, справятся с португальцами соседей по полуострову. Николай Николаевич, а нельзя нам попросить преподавателя португальского языка в команду? Пусть по нескольку минут в день учит нас популярным в Бразилии вопросам и простым фразам, например, «Как пройти на Маракану?» Все другие команды приедут, совершенно не зная португальского. А сборная СССР хоть сотню слов и выражений знать будет. Местным газетчикам понравится, раструбят по всему американскому континенту. «Хорошая идея, Фомин. Игроки только тебя побьют», – засмеялся, перечитывая Вовкину писульку Романов. «Что-то легко ты тут всех побеждаешь. Все слабаки?» Написано реальное состояние команд. «Сейчас наш футбол один из самых продвинутых в мире, только Бразилия и Уругвай – настоящие соперники». Звучит как красиво. Романов вздохнул и убрал листок в алую дермантиновую папку. «А чего? Будет вам преподаватель португальского. Найдем? Должны быть в МГИМО».